Эрланд Лу. Доплер. Роман. Перевод с норвежского Ольги Дробот. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Под сенью леса тишина, а дома ждет меня жена, а до ночлега так длинна, дорога так длинна. Роберт Фрост. Перевод Нестерова. Ноябрь. Я похоронил отца, а вчера убил лосиху. Что тут скажешь? Или она, или я, получалось так. Я голодал, честно говоря, отощал уже. В ночь на вчера я спустился в Маридалин и украл с какого-то двора сена. Отомкнул своим ножиком сарай и набил полный рюкзак. Вернулся, вздремнул, а чуть разведнелось, пошел к расщелине к востоку от лагеря и разложил сено как приманку. Само место для засады я определил давно. Лег на краю расщелины и несколько часов ждал. Что лоси здесь водятся, я знал. Своими глазами их видел. Они даже к моей палатке как-то подходили. Лоси, они всегда в пути. Обходит лес за лесом, следуя своей логике, в чем-то даже разумной. Ищут место, где жизнь лучше, и верят, видимо, что где-то оно есть. Их правда может статься. В конце концов, лось таки появился. За ним ковылял теленок. Меня смутило, что это лосиха с теленком. Мне бы хотелось без теленка. Но он, вон он, тащится следом. А направление ветра идеальное. Я зажал в зубах нож, не маленький ножик, а такой большой тесак. Короче, изготовился. Лоси медленно приближались ко мне. Жевали мох, объедали листву с молодых березок внизу расщелины. И вот она стоит, прямо подо мной. Огромная, как черт знает что. Лоси вообще крупные. Мы часто забываем, какие они гиганты. Да, я прыгнул ей на спину. Естественно, я тысячу раз прокручивал в голове план во всех деталях. Исходил из того, что зверь не придет в восторг и, наверное, рванет с места. Так и вышло. Но прежде чем лосиха развела скорость, я всадил нож ей в голову. Одним мощным рубленным ударом тесак пробил череп, вошел в мозг, и теперь рукоятка торчала из головы лосихи, как эдакая кокетливая шляпка. Я спрыгнул, вскарабкался для пущей безопасности на высокий камень и выжидал. А перед глазами лосихи проходила вся ее жизнь. Светлые времена, когда пищу вдосталь, беспечные, солнечные, неторопливые дни лета, короткий роман по осени, одиночество потом, роды, счастье продолжения себя в потомстве, но еще нудные, изматывающие месяцы пережитых зим, отчаяние, растерянность. И всегда под боком детеныш, этот неуемный вечный двигатель, отвязаться от которого, насколько я знаю, может кажется и облегчением. Вся жизнь промелькнула перед ее мысленным взором за каких-то полсекунды, и она рухнула. Некоторое время я стоял и смотрел на нее и на лосенка. Он не сбежал, топтался рядом с мертвой матерью, не совсем понимая, что произошло. На душе у меня было нехорошо, непонятно как-то. Хоть я обретаюсь тут уже с полгода, убил я впервые. И убил сразу огромного зверя, возможно, самого крупного в Норвегии. То есть, нарушив все свои принципы, я по-варварски обобрал природу. Мало того, взял у нее больше, чем в состоянии отдать, во всяком случае, в обозримом будущем. Меня это огорчило. В идеале во всем должен соблюдаться паритет, а на практике голод есть голод. Но с природой постараюсь постепенно рассчитаться, подумал я. Спрыгнул с камня, отогнал лосенка, и потом только выдернул нож и вспорол им брюхо мертвому зверю. Куча внутренностей вывалилась наружу. Я отрезал кусок желудка и съел его сырым, не сходя с места, прям как индеец. Потом накромсал, что сумел, на куски, часть оттащил в палатку, там прихватил топор, вернулся и порубил остатки. До вечера я перетащил в лагерь все. Затем изжарил на костре несколько больших кусков мяса и впервые за последние недели наелся досыта. Остальное мясо повесил коптиться в примитивной коптильне. Я корпел над ее сооружением все последние дни. Засим заснул. А когда сегодня проснулся, услышал рядом с палаткой топот лосенка. Он возится там до сих пор, а я не решаюсь вылезти наружу. У меня не хватает духу посмотреть, детеныш.